Так, собеседуя, мы говорили. Тогда мне явились призраки жен. Их прислала сама Персефона, то были в прежнее время супруги и дочери славных героев. Черную кровь обступили они, подбежав к ней толпою. Я же обдумывал, как бы мне их вопросить почередно каждую. Вот что удобнейшим мне, наконец, показалось. Меч длинноострый немедля схватил, и его, обнаживши крови, приблизиться им не дозволил я всею толпою. Друг за другом они по одной подходили, и имя мне называли свое, и расспрашивать каждую мог я. Прежде других подошла благородно рожденная Тиро, дочь Салманеева, славная в мире супруга Крефея, сына Эолова. Все о себе она мне рассказала. Сердце свое Энипеем, рекою божественно светлой, между реками земными прекраснейшей Тиро пленила. Часто она посещала прекрасный поток Энипея. В образ облегся его Посейдон земледержец, чтоб с нею в устье волнисто-кипучем реки сочетаться любовью. Воды пурпурные встали горой, и, слиявшись прозрачным сводом, над ними сокрыли от взоров и бога, и деву. Девственный пояс ее развязал он, ей очи смеживши сном, и когда распаленный свое утолил вожделение, за руку взял и по имени назвал ее и сказал ей: «Радуйся, Богом любимая, прежде чем полный свершится год, у тебя два прекрасные сына родятся. Бесплоден с Богом союз не бывает, и их воспитай с любовью». Но, возвратясь к домашним, мое называть им страшися имя, тебе же откроюсь. Я бог Посейдон, земледержец. Так он, сказав, погрузился в морское глубокое лоно.